то, что не скрыть. Я тебе больше не верю. Молча уйдем без истерик, все. Была не я в твоих сетях вчера. Дверь закрылась, забыла, как я любила. Без силы память остыла, зажгла мосты, и за все я простила. С виду был милым, но был пустым, говорил так красиво. Просто уйди, я сказала все. Уже в невесомости, с бешеной скоростью, обгоняя бессонницу вчера. Вчера.